Первые прививки оспы были произведены в Санкт-Петербурге уже в 1764 году докторами Бахерахтом и Келхеном. А в 1768 году Екатерина рискнула привить оспу себе и наследнику престола Павлу Петровичу, для чего из Лондона был приглашен знаменитый доктор Димсдейл. Процедура оспопрививания и весь ход процесса были обставлены как грандиозный спектакль, манифест к народу, молебны, речи церковных иерархов, приветствие сенатора в ответ на речь императрицы, праздник по случаю ее выздоровления – с иллюминацией и парадным театральным действием, стихи видных поэтов. В честь события была выбита медаль. Все это очень способствовало распространению оспопрививания в России. В письме Екатерины русскому посланнику в Лондоне Чернышову говорится: «Начиная от меня и сына моего, незнатного дому, в котором не было бы по нескольку привитых». Благодаря указу, изданному императрицей, оспопрививание стало обыкновением и вообще среди населения России. На последней неделе Великого Поста мы говели. Чеглаков говел, как и все другие. В среду мы исповедовались, а в четверг причащались. Чеглаков сказался больным в этот день и вплоть до конца недели. Мы скоро узнали причину этого нездоровья. Когда он был на исповеди, его духовник, который был и духовником императрицы, запретил ему причащаться в продолжении года по случаю истории его с кошелем. Шептали друг другу на ухо, что духовник действовал по приказанию императрицы, которая со времени этого известного приключения питала сильное раздражение против Чеглакова. Этот последний сделался от этого мягче. Однако и муж, и жена сохранили весь кредит, какой был необходим, чтобы вредить. Но его совсем не было, чтобы оказать услугу, да и желания в них на то едва ли было. Благовещение в этом году праздновалось в субботу на Страстной. Императрица имела обыкновение, которое я сохранила, вставать ночью с пятницы на Великую Субботу к заутренне и погребению Спасителя. Великий князь обыкновенно притворялся на этот день нездоровым, поэтому я отправилась одна ночью в церковь. Возвратясь домой, я решила, что не стоило труда раздеваться и ложиться, и что так как это был большой праздник, то обедню буду служить рано. Но я ошиблась в моих ожиданиях, так как я осталась вся разряженная на своем стуле с 4 часов утра до 3 пополудни в субботу, не смея спросить чашку чая и не поев ничего с четверга вечер. Владислава была слишком непреклонна в вопросах благочестия, в особенности в вопросах о посте, чтобы я осмелилась вызвать ее негодование просьбой о корке хлеба. Я дремала на своем стуле, страдала и молчала. 3 часа пришли звать меня к обедне. Я туда потащилась и узнала, что это долгое промедление произошло от того, что императрица между заутренней и обедней была в бане. Владислава была очень возмущена тем, что ее величество там была в этот день. Как можно было туда идти в такой большой праздник, как Благовещение? Я передаю этот факт, чтобы дать понять, как легко было тогда привести в негодование большую часть народа, который, конечно, в то время думал еще так же, как Владислава. Эта последняя, впрочем, обладала большим умом, но была чрезвычайно набожна и строга на всякие мелочи. Вследствие этого я стала особенно стараться избегать во всем и повсюду, вплоть до малейшей безделицы, того, что могло бы оскорбить это расположение народного духа, господствовавшее тогда еще над толпой. Я приложила тем больше стараний сообразоваться с этим, что знала правило, которое гласит, что очень часто более вредит в общей сложности пренебрежение такого рода безделицами, чем предметами существенными, потому что умов, склонных к мелочам, гораздо больше, чем людей разумных, которые их презирают. На следующий день, на Пасху, после того, как мы прослушали заутренню в малой комнатной церкви, нас отправили слушать обедню в большую церковь, примыкавшую к летнему дворцу Головинского дома. Мы думали, что мы там умрем от холоду. Мы вернулись домой промерзшие. Я помню, что, вернувшись к себе в комнату, я была синяя, как слива. Приблизительно в это время великий князь, которому Пихлин, Бремза и Бестужев прожужжали уши громадных размерах, как долгов, лежавших на Галштине, так и ежегодной недостачи в казне этого князя вследствие расходов, решили убавить наполовину оклады жалования всех тех, кто находился в списке служащих этой страны. Это вызвало страшные вопли с их стороны. Это не было даже по вкусу тем троим господам, которых только что я назвала, Пехлин и Бремзе, теряли также этим путем половину своего жалования. Но хуже всего было то, что это доставляло великому князю некоторую сумму денег, чтобы удовлетворить требованиям кредиторов. А этого-то именно и не желали. Граф Бестужев хотел устранить всякий повод к ссоре между Галштинским домом, переселенным в Россию, и тем же домом, царствовавшим в Дании. Он желал, чтобы великий князь уступил Галштинию королю датскому.